Алло. Я слушаю. Ну что, приходили к вам? Кто? Соседи. А кто это звонит? Кое-кто. Слушай, ты, мудак. А ты кто? Вот слушай-ка, ты разъебай. Я тебе сейчас милицию уже вызвала. Сейчас он определит, кто это звонит. О, он давай, тебе такой давай, поставит, давай, будь давай, здоров. Давай. Давай, тебя там давай. Придурок ненормальный. Сейчас еще давай, сын, ты не знаешь, что у меня сын в ОВД работает? Сейчас он тебе глаза-то быстро поставит на место. Обосрался прям. Вот так вот, придурок. Сейчас соседи уже звонят в милицию. Еще раз, ты соседям звонил, придурок? Они тебе сейчас знают, что сделают с тобой? Пятно мокрое оставят. Ой. Вот тебе и ой тогда, ты поойкаешь, придурок чертов. Напугала.